Глава 17. «Вижу, и без меня вы тут здорово порезвились», — сказал им, когда присел рядом. «Многих убили?» «Меньше, чем хотелось», — скривилась Хельга, а затем с тревогой посмотрела на Лагерту. «Она спит. Ей сейчас это необходимо», — стал объяснять, что с ней все будет хорошо. «Можешь не волноваться, ничего не сломано. Только слегка ушиблась». Вообще, по правде говоря, я был в шоке от того, что сейчас здесь произошло. Но хорошо понимаю, как такое могло произойти. Хотя Лагерта действительно невероятно сильный воин, но, скорее всего, она уже прибыла сюда ослабленной предыдущими боями и сильно. Ведь неизвестно, сколько порталов ей пришлось закрыть и сколько сил у нее на это ушло. И здесь ей явно не повезло. Она слишком устала и долго сражалась. А еще последняя тварь была совсем непростой, и я думаю, что ее отправили сюда специально, чтобы убить этих тварей. Это значит, что неназываемый наблюдает за нами через своих слуг. А может, назначил своих генералов, которые сами принимают решения. Обычная практика, и не каждый ее понимает, но это приводит к смерти многих хороших людей. У неназываемого достаточно нужных слуг. И вот в таких порталах он может использовать их почти всех. Порталы скверные — это необычный разлом, когда на той стороне ограниченная местность, где находятся свои жители, и никого больше. Эти порталы ведут в мертвые миры, и там всегда есть выбор, кого можно сюда отправить. Вот и сейчас так вышло, что был проведен анализ, и выбрана тварь, которая точно справится сразу с двумя девушками. Помимо того, что она умела впитывать в себя их энергии и силу, так еще практически не реагировала на их магию холода. Ну и как вишенка на торте, от которого бы не отказался сейчас Шнырка, они отправили тварь не в самом начале битвы, а лишь спустя некоторое время, ожидая, когда у девушек останется совсем мало сил. «Полежите еще и отдохните. Мелкие сами разберутся со всякой швалью», — поднялся я на ноги и стал оглядывать горизонт. «За фортпост тоже не волнуйтесь. Там мои люди и другие союзники». Не стал говорить про муравьев-крестоносцев, которые сейчас уничтожали вообще все, что двигалось, и заодно их пожирали. Чернушка просто превзошла себя, и этим нравилось мне. Она не знала такого слова, как «достаточно», и всегда старалась сделать все лучше или усовершенствовать до определенного предела, а затем перешагнуть этот предел еще несколько раз. Таким образом, ее детишки сейчас пожирают твари скверны и становятся от этого лишь сильнее, восполняя свою энергию. Правда, сколько прежде у меня ушло тварей, которых приносили ей, да это невозможно подсчитать. Но ладно, не будем об этом. Я увидел то, что мне нужно было, и рванул туда, пока Хельга не всполошилась. Бежать пришлось под ускорением, чтобы тварь не сбежала, ведь она следила за мной. Полагаю, возможно, неназываемый даже кого-то новенького сейчас отправит, чтобы убить уже охотника и двух правителей. Пусть Хельга еще и не правитель, но потенциальный. Сколько же информации успел собрать этот мудак неназываемый? И сколько людей уже пострадали, которые в его больной голове были объявлены врагами? Много вопросов, а вот ответов пока мне не получить. Заметил. Стал нервничать или нет, но слуга неназываемого уходит в сторону, словно боится, что я нанесу туда удар без раздумий. Но уж нет. Таких тварей нужно валить в ближнем бою. Это кто знает, что интересного мне удастся рассмотреть. Когда я к нему приблизился, то смог лицезреть и оценить. «Ты реально генерал?» Стал ржать, так как не смог сдержаться. Даже Шнырка и тот заржал. А все почему? Да потому что генералом этого сражения был обычный упырь. Самый обычный, какие выходили из портала, и которых сегодня в Арктике я убил штук 5. Говорить он не мог, а потому вместо ответа направил на меня свои войска, которые тут находились. Я же призвал свои. Крестоносцы и святые слаймы не стали задавать лишних вопросов и сразу принялись уничтожать мелочь, таким образом расчищая нам место для битвы. Хотя я не просил их об этом. Наверное, подумали, что сейчас здесь произойдет решающая схватка. Пока я стоял и ничего не делал, упырь уже оказался рядом со мной и попытался пырнуть меня в живот. Ладно, он не самый обычный, У него светятся когти скверны, но все равно он слабый, очень и очень слабый. Неужели не называемые у тебя закончили слуги, что ты так обмельчал? Вместе с вопросом я мгновенно снес упырю к голову. Таким образом, я отправил смс-ку неназываемому. Сейчас душа упыря слабая и обезображенная, отправится к своему господину, и тот прочитает ее память, чтобы понять, от чего он умер, и, надеюсь, ответит мне. Ответ не заставил себя долго ждать. Земля задрожала от силы, которая сейчас приближалась сюда. Если бы я был зеленым охотником, то мог подумать, что это сам неназываемый решил сюда явиться, но нет. От него такой дрожи не будет, он может контролировать свою силу. А вот это существо — нет. Я молча стоял и ждал того, кто сюда явится, чтобы дать ответ, а он бежит так, словно боится, что я уйду отсюда. Появление твари было эпичным. Она просто сделала один большой прыжок и в один миг оказалась рядом со мной. Ее приземление нельзя было назвать мягким. Во все стороны разлетелся снег и лед, который здесь был, и образовался кратер. «Я сожру твою душу, охотник!» — заревела утробным голосом чудовище, которое сейчас смотрело на меня своей костяной головой. И я его тоже знаю. Прежде это был грозный повелитель чащи, а теперь просто мертвый повелитель чащи. Когда-то это существо было из дерева и плоти. У него был длинный, как у лошади, череп, на котором росли большие изогнутые рога. Ко всему из пасти шел пар. Не могло говорить это существо лишь с помощью магии. «Твоя жизнь уже однажды закончилась. Она закончится и в этот раз. Ты не сможешь убежать от меня. Где бы ты ни был, я уничтожу сперва тебя, а затем тех, кто тебе дорог в этом мире, после чего найду всех твоих братьев и тоже их уничтожу, потому что я...» «Ты уже проиграл. Просто еще об этом не знаешь», — перебивая его пафосный монолог. «Удар!» Череп повелителя чащи разлетается на сотни мелких кусочков, и тварь падает замертво. Но даже так я оставлять ее не собираюсь и призываю слаймов, которые начинают убирать заразу из этого мира. Вот и пообщались, выдыхаю я, и смотрю на свою голую ногу. От удара ногой по его черепу с меня слетел ботинок, настолько он был сильным. Я пробил как свою, так и его защиту, но убил с одного удара. Интересно, ответ будет? Но в этот раз ответа не прозвучало. Или лучше сказать, ничего не прибежало. Но это и неудивительно. Неназываемый передал мне сообщение лично, призвав очень сильную тварь, с которой я раньше сражался и не раз, а потом узнал, как ее победить. А вот он прогадал, раз думал, что тварь сможет меня убить. Даже император-дракон и тот был сильнее. Хотя и я не в лучшей своей форме. Я вообще сейчас должен был отдыхать, а не превозмогать. После убийства генерала Упыря и повелителя Чащи армия Скверны стала слабее и глупее. Ими теперь никто не командует, а из того мира без посредников сложно управлять таким количеством. Эх, а ведь я хотел еще несколько сообщений отправить этому мудаку. Жаль, что он сдулся так быстро. Затем я вернулся к Хельге, которая тоже отрубилась. И это не из-за слабости, просто последний враг неплохо так выпил почти все ее силы. Вообще удивлен, как так долго она протянула. Это мне было проще. Я сразу переключился на духовную энергию своего океана душ. И ему стало больно, ведь вместо набора силы он стал ее терять. Схватить Хельгу и закинуть на плечо было легко, а вот и Лагерту нет. Как бы мне потом Ульрих ничего не высказал. Ну ладно. Думаю, он поймет. Наверное. Вызвал конунг, куда их и погрузил, а сам остался и стал призывать свою армию, которая сейчас будет пожирать и растворять все тела с запахом скверны, чтобы ничего и никого не осталось в этом мире. А затем нужно продвигаться дальше к центру, где у них находится портал. А когда они подойдут туда, то надеюсь, что уже со своими людьми тоже буду там. Ведь сейчас прорываться нет смысла. Нужно помочь форпосту пережить последствия битвы и понять, какая тут вообще обстановка. Судя по тому, что Шнырька сообщил, ловушек и засад сейчас вблизи нет, и можно немного выдохнуть. Но это не значит, что опытный шахматист не поставит новые фигуры на шахматную доску. Япония. Ларик. Красный как рак, Ларик сидел и обнимал Эмика. С одной стороны, ему было очень приятно ее обнимать и тем более гладить, а с другой... Он краснел, ему было стыдно, ведь они так мало еще знакомы. У эльфов вообще существует правило меньше, чем через 30 лет знакомства даже за руки нельзя держаться. А вот чтобы голова девушки лежала на твоих коленях, так это она должна уже быть твоей женой, и не меньше 100 лет. Сколько раз отец Сандер уговаривал парня пойти вместе с ним на одно из тайных дел охотников, в бордель или подобное место, но он постоянно отказывался. Сам тогда не мог объяснить себе, почему. Наверное, эльфийские отмазки тут совсем не важны были. Просто он чудовище, которое может испортить жизнь всем родным, кто его окружает. А потому не заслуживает на такие простые вещи, как любовь, семья, дети. Помнит он, как был избит Беллой за то, что посмел сказать ей, что не заведет детей, и она никогда не сможет понянчить племянников. Сестра тогда так разозлилась, что чуть не треснуло пространство. Ну или ему так показалось. А сейчас он сидел и не понимал, что с ним творится. Такая красивая и беззащитная девушка. Она ведь видела его тогда. Видела, какое он ужасное чудовище. Она не прогнала его. Ларик переживал, что увидит ее лицо, наполненное страхом и ужасом, как она будет испытывать отвращение при виде его и стыдливо отводить свой взгляд в сторону. Но этого не случилось. Он не понимал вообще, что произошло. Почему-то все стало ровно наоборот. От Эмика исходил другой запах, и это точно не было страхом. Кажется, глядя на него, она ощущает и радость, заботу. И безопасность? Но не понимал, как так, ведь он чудовище. Его место в самой глубокой пещере, куда не падает дневной свет, и где нет живых, только он и его безумие. «Спасибо тебе! Спасибо, Иларион!» — шептала во сне девушка, а в уголках ее глаз текли слезы радости. «Ты такая странная!» — покачал он головой, глядя на нее и продолжая гладить ее. Свободной, кстати, была всего лишь одна рука. Второй он грыз лимоны. Тут тоже не обошлось без странностей. Когда Ларик размышлял насчет одновременного употребления лаймов и поглаживания спящей Эмика, то на контакт вышло несколько демонов, которые предложили воплотиться и покормить его, чтобы он мог продолжать уделять время девушке. Ларик задумался. «Кажется, уже и демоны хотят видеть кого-то рядом с ним». Какой шанс, что Эмика та самая, о которой ему когда-то рассказывал Сандер? Он запомнил его слова. «Это у нас нет шансов, а у тебя все будет хорошо. Однажды ты найдешь ее, и тогда поймешь, что отпускать не хочется». Такими были слова его отца, которого он безмерно любил и уважал. Так говорил Сандер, хоть и сам тогда не понимал значения этих слов. Кажется, Ларик такую повстречал, сам того не понимая. Он был готов всегда находиться рядом с ней и никогда не отпускать. В то же самое время он помнил о своем долге и не собирался отходить от дел, ведь в его душе навсегда был кодекс. Иркутск. Наше время. «Я вам покажу эвакуация!» — орала Сара Абрамовна. «И не нужно ко мне тянуть свои руки. Я не старая кошелка, как мои подруги, которых у меня, кстати, нет. Я сама могу идти, но не сделаю этого хрен им, а не бегство». Сара Абрамовна не собиралась бежать, о чем и сказала всем тем, кто твердил об обратном. Не для того она столько сил положила на благо этого города и будущего рода, в котором живет ее внучка и растет ее правнук, чтобы сейчас взять и просто сбежать, оставив здесь все. Плевать ей, что рядом с городской администрацией открылся портал, из которого сейчас выходят упыри. Раньше она считала, что всего добилась в своей жизни. Ведь стала известной акулой бизнеса, с которой никто не хотел связываться, хотя это было ой как непросто. Если учитывать, что ее род Голдсмитов не имел большой армии или сильных одаренных с характером Александра, у которого взгляд прочнее стали. В таких вот условиях было тяжело сохранить свою жизнь. И часто приходилось буквально по грани проходить. Но ей это нравилось. И она всегда справлялась, ведь еще жива, а многие другие уже нет. Но теперь... Грустно взглянула женщина в окно и задумалась еще раз. Теперь ей кажется, что она уже и не так много сделала. С тех пор, как она заняла эту должность, ей приходилось довольно часто общаться с Александром, и она узнала многое о его планах и намерениях. Тогда женщина удивлялась его уму и смекалке. Он думает не просто наперед, а сразу на многие годы вперед. И многие из его идей даже для нее оказались нереальными. Но он в них верит. Верит и ее любимая внучка, а значит, и она тоже поверила. Хотя бы потому, что так интереснее жить. И вот последние 2 недели она каждый день сидела над документами и воплощала многие из планов Галактионова в жизнь. Здесь было все. Все в этом кабинете, включая от указов, которые вступили в действие, и заканчивая теми, что только в проектах. Жизнь Иркутска в течение ближайшего полугода была буквально расписана в этих документах, которые она так трепетно создавала. Не знала она, правда, после всего этого императрица не объявит ли ее изменницей, ведь многие идеи Александра были очень даже дерзкими, и он их так решал, словно ручался, что правительница будет не против. «Госпожа, нужно быстрее уходить, вертолет уже ждет на крыше!» — ворвался в помещение один из гвардейцев Галактионовых, который здесь находился на охране. «Сам иди спасайся, а я стану здесь и защищу будущее Галактионовых!» — разозлилась Сара. «А еще эту пушистую задницу с собой забери», — указала она на спящего медоеда. «Он только ест и спит, и ни черта не помогает, даже погладить себя не дает». «Но у нас приказ», — покачал головой гвардеец. «Весь квартал сейчас охвачен боевыми действиями. Помощь уже идет, и мы побеждаем. Но есть те, кому удалось сюда прорваться. Мы не смогли их сдержать, кажется, они идут именно за вами». «За мной?» — хмыкнула Сара. «Ну, пусть идут. У меня будет чем их удивить. А пушистого и правда заберите. Аннушка его очень любит». «Черт!» — выругался гвардеец и вышел в коридор. «Тимофей, Егор, Дмитрий! Держим оборону и стоим насмерть! Абрамовна отказывается уходить!» «Понял, принял! Готов!» Сару Абрамовну в этом удивляло 2 вещи. Первое — это то, как гвардейцы Галактионовых всегда так легко идут на смерть и делают это без страха. А второе и, пожалуй, самое важное. Какого лешего они всегда называют ее Абрамовной? Ее мысли сейчас путались, но лишь самую малость. Давно она не была в похожей ситуации, но к чему-то подобному была готова. Александр уже сообщил ей, что теперь порталы могут открываться вообще в любом месте и когда угодно. А еще, что его род сейчас находится в зоне риска. Женщина еще раз проверила золотые браслеты на своих руках, а затем потрогала серьги. Пусть кажется, что она любит золото, но это будет неправдой. Она любила артефакты, замаскированные под золото. И сейчас такими она была обвешана не хуже, чем Елизавета Годунова на серьезных мероприятиях. «Бежать они меня заставляют. Я еще им покажу, кто здесь побежит. Наверное, не будь она сама собой, то и приняла бы такое решение, но не сейчас». Для нее жизненно необходимо не отступать, чтобы не потерять саму себя. Ведь она только начала за свою жизнь жить так, как хочет сама, а не подчиняться голосу разума и инстинкту самосохранения. Но сохранялась уже. Вспомнила она про свой род, который из разумных и взвешенных аристократов превратился в последних трусов. Хотя она и была полна решимости, но когда услышала звуки битвы, то почему-то напряглась. Такая аура... Откуда столько мощи? Судя по звукам и энергетическим всплескам, там, за дверью, сейчас сражались титаны. Правда, дверь у нее тоже была непростая. Очень красивая и каменная, что само по себе было достаточно непривычно. «А прочную дверь мне подогнал Александр», — хмыкнула вдруг Сара и улыбнулась. По двери голему явно прилетало. Но ей было хоть бы что. Прямо как этому толстому пушистому обжоре, который даже не проснулся, несмотря на хаос, который творится вокруг. Бах! За спиной произошел взрыв, и Сару отнесло прямо к двери. Благо, она не пострадала, так как сработали защитные артефакты. Но это было неожиданно и страшно. Но нет, страха не было. Он лишь в нашей голове. Обернувшись, женщина поняла, что страх таки есть. Ей сложно было описать чудовище, которое ворвалось через окно, но похоже оно было на мертвого королевского вервольфа. И никак иначе. Эта тварь в холке доставала практически до потолка, и это было грустно. Даже будучи опытным бойцом, Сара понимала, что никто ее не спасет. За спиной сейчас гвардия Александра сражалась, пытаясь никого не пропустить, а спереди стоит тварь, которая пришла по ее душу. «Та что?» — вдруг улыбнулась Сара. «Неплохой конец для такой старой кошелки, как я». Сара храбро сделала первый шаг навстречу врагу и активировала первый из 7 артефактов уровня Абсолют. «Ты станешь первой потерей этого голубца!» Нечеловеческим языком прорычало существо, чем удивило Сару. «Это ответ охотнику от него!» Тварь взревела и бросилась на женщину. Активация всех защитных артефактов. Только и успела подумать об этом Сара и закрыла глаза. Секунда, две, три... Они длились невероятно долго, а Сара Абрамовна пыталась понять, в какую из них она умрет. Сила твари была предельно ясна, и артефакты ее от огнестрелов и прочего тут явно не помогут. «Ушел, что ли?» — подумала с юмором Сара после того, как секунды томительного ожидания стали слишком долгими. Открыв один глаз, она тут же пожалела об этом, ведь пасть твари застыла прямо перед ее лицом. Однако что-то было в этом не так. «Какого?» — выругалась женщина. Рычание твари продолжилось, но теперь оно было другим, не таким, как прежде. И тут она открыла и второй глаз и смогла оценить картину в полной мере. «Порождением скверны здесь совсем не рады», — прозвучали слова от существа, которое не могло, в принципе, их произнести. «Женщина не умрет, а вот ты...» Сара обомлела. Затупок, который только и делал, что до сих пор спал, сейчас стоял рядом с шеей существа и крепко держал его. А еще он умел говорить и стал выше и больше. Она даже ответить не смогла, прежде чем дверь за ее спиной открылась, и женщина рухнула назад. «Вытаскивай ее!» — прозвучал голос одного из гвардейцев, которые уже справились со своими противниками. Но на них Сара Абрамовна даже не посмотрела. Ее зачаровал вид медоеда, который сам на себя не был похож. Он стоял на задних лапах, и вид у него был... Ей сложно подобрать слово, но, скорее всего, подходило «королевский». «Иди отсюда, женщина, и не беспокойся», — повернул медоед голову в сторону Сары. «Сегодня я верну тебе долг, дитя крови Медаса». Началась битва, и Сара поняла одно. Хана твари, и хана ее документам. Но об этом она подумает завтра.